Вой. Асока уходила. Она сосредоточенно карабкалась вверх по крутой каменной осыпи, и камни приветливо ложились ей под ноги, давая опору, потому что в своей земной жизни, в той самой, которая теперь завершалась, Асока творила ошибки, но не делала зла, не таила темного умысла, не завидовала, не лгала. И теперь ничто не висело у нее на ногах, не мешало легко и радостно подниматься, ловить явственно ощутимый след Калаяра. Любимый уже одолел тот путь, который теперь вершила Асока. Он ждал ее наверху, там, где над краем осыпи виднелись зеленые травы. Земной мир постепенно удалялся, становился как бы прозрачным, заволакивался дымкой. Пропадали, скрадывались незначительные черты, оставалось лишь самое главное. Мир, в котором она жила почти 17 лет, не только отодвигался в пространстве, он все менее ощущался как реальный. Уж не приснился ли он, не привиделся ли в красочном и добром детском сне, в котором бывает страшно, но никогда не случается большой беды. Асока смутно помнила, что-то все же случилось, и сразу настала пора попрощаться с чудесным, приснившимся миром. Ничто больше не держало ее в нем, ну, почти ничто. Вот только мама, родные, подружки, тот смешной славный мальчишка, маленький товарищ любимого. «Простите, мои дорогие, я не могу с вами остаться, я ухожу». Святые луга острова жизни видны все отчетливее, там Калаяр. Скоро мы увидимся с ним. Охотники возвращались в деревню белок. Мужчины, бережно стараясь не толкнуть, не тряхнуть, несли двое носилок. На одних лежала Асока, укрытая теплыми прямо с тела меховыми полушубками и плащами. Девушка еще дышала, но всем было ясно, что душа ее уже плыла хоть и рядом, но отдельно от тела, и не собиралась возвращаться. Сшибка с оборотнем почти не оставила на ней телесных ран, но Асока все равно умирала. Умирала потому, что дальше жить ей было незачем. Вторые носилки покоили тело старого Аканумы. Когда разлетелись обломками в разные стороны копья Асоки и Резауста, наконечник копья оборотня все же нашел последнюю жертву. Он попал старику прямо в горло, сразу оборвав жизнь. Ульгиш неловко поспевал рядом с носилками, держась за руку наставника, и, похоже, не верил, что тот никогда больше не откроет глаза, не устыдит его, понуждая к книжным занятиям, не расскажет больше ничего о городе тысячи храмов, не объяснит, как быть достойным отца. Позади всех шел серый пес. Он нес на руках летуна. Бусы наезжал лыжей на лыжу, глядя на безвольно мотавшиеся лапы любимца. Они стыли на ветру, и больше им не суждено было согреться. Соболь шагал подле Асоки, не отнимая ладони от ее лба. «Я, должно быть, состарился. Я не могу ее удержать». По другую сторону носилок незримо шествовала незваная гостья. Высокая женщина с длинными седыми распущенными волосами, в белой рубахе и темно-красной поневе. И непроглядная тень облаком велась у ее ног, тянулась к неподвижной Асоке. Соболь ощущал, как жизнь Асоки уплывала сквозь его пальцы, едва замечая, что ее пытаются удержать. Асока уходила, потому что хотела уйти. «Да кто я такой, чтобы против воли тянуть ее в жизнь. До деревни Белок осталось совсем немного, когда Соболь отчетливо понял, Осоку им не донести. «Если я раздумываю, надо ли биться, значит, я вправду стал никчемной развалиной». Он нашел глазами Бусова. «Поди сюда, малыш». Бусы поспешно утерся и подошел. «Дедушка Соболь?» Соболь кивнул ему на Осоку. «Позови ее». «Как?» Старый воин смотрел на него сурово и строго. «Как мне ее позвать?» Мальчишка беспомощно оглянулся, обежал глазами горестную людскую цепочку, растянувшуюся по склону холма. Гаснущее серое небо и навсегда мертвый летун, и бескрайний лес с его жизнью, простой, мудрой, величественной и жестокой. А так, как ты позвал бы своих, чтобы им было невозможно не услышать тебя. Бусы зажмурился, сцепил зубы, вгляделся внутренним взором, сумел разглядеть там впереди и далеко наверху прозрачную тень девушки. Осока торопливо, не оглядываясь, уходила все дальше от них. Люди увидели, как Бусы запрокинул голову, стиснул кулаки и завыл. Это был вой звереныша, плачущего от непереносимой тоски. Высоко в небе взлетел и поплыл над притихшими ельниками, пустил мурашки по спинам обомлевших охотников, призывный, полный неодолимой скорби и безоглядной ярости, вой. Вой молодого, входящего в силу волка, будущего вожака. Вот только звучал он из уст маленького бельчонка. Услышав вой, Осока досадливо оглянулась. Откуда было взяться волку здесь, на дороге, которую каждому суждено проходить, когда настанет пора, в одиночку? Но вой плыл за ней, именно за ней, и звучали в нем такая тоска, такое отчаяние, рвущая душу жалоба и яростная мольба, что Осока, не выдержав, остановилась, вгляделась в уже пройденную осыпь. Далеко внизу, где туманом плавала призрачная дымка, оскальзываясь и спотыкаясь, бежал по ее следу волчонок, маленький, светло-серый, с еле заметной золотистой рыжинкой, бежал вверх, к ней. Путь для него был непосилен. Те камешки, по которым невесомо ступала Осока, для него обращались в неодолимые валуны. Но он как-то карабкался с одного на другой, пятная острые края кровью разбитых лап, и скулил, подвывал, взлаивал, призывая ее на помощь. «Уходи!» — нахмурилась Осока. «Уходи, глупый! Сорвешься!» Волчонок только пуще заплакал и припустил с новой силой. Попытался сходу вспрыгнуть на очередной валун, но немного не долетел, бессильно царапнул когтями по гладкому камню и заскользил куда-то вниз, к разверзшемуся страшному краю. «За край!» «Нет, так дело не пойдет», — сказала Осока, и, бронясь, на чем миры стоят, полезла по осыпи вниз. Соболь успел подхватить падающего мальчишку, крепко обнять. Из ноздрей Бусова текла кровь. Веки Осоки дрогнули, голова едва заметно повернулась, на лице обозначилась прозрачная краска. Девушка открыла глаза и с трудом, но все-таки выпростала руку, дотянулась, погладила Бусова по голове. «Волчонок!» — прошептала она.